Сухмед повернулся, поклонился и снова зашагал вперед. Как ни в чем не бывало. Он знал, что Латар видит его. «Иначе я не смог бы заниматься магией». «Пожалуй», — согласился Латар. «Вот тебя купили с Нуриманом вместе. Наверное, твой прежний господин был малоприятным типом». «Я очень устал от него», — просто сказал старый раб. «И всего-то. Но это главное, что я могу про него сказать». «А как его звали?» «Почему звали?» «Его зовут среди людей, как и всегда, нахабом». Теперь Латар остановился одновременно с Урбасом. Они некоторое время даже не дышали, услышав это имя. Нахаб этим существом пугали детей и проклинали на вечные времена. Его именем творились самые ужасные преступления, какие только могли вообразить себе люди. Это было имя соперника самого Демиурга, имя покровителя всей мировой боли, скорби и отчаяния. Он был всесилен и вездесущ, почти как бог. Он был самым дыханием мирового зла, поддерживающего в равновесии баланс мироздания. «Так он существует?» — одними губами прошептал Латар. «Существует. И даже, как мне показалось, когда-то был человеком». «Почему же он стал таким?» — спросил Рубас. «Каким таким?» Но Рубас промолчал, лишь звякнул мечом по чешуйчатой броне на плече и тяжело с трудом пошагал дальше. «Наверное, так было предначертано». «А ты его видел?» — спросил Латар. «Какой он? А впрочем, не надо». Латар разрывался между странным желанием узнать, кем и каким был Нахаб, и предчувствием, что, узнав слишком много, он подпустит его так близко, что им придется столкнуться. Исход этого поединка у Латара, например, не вызывал даже сомнения. Биться с богоравными повелителями мирового зла он не мог. Он не стал бы даже вытаскивать гвинет из ножен. Драконий оборотень был бы обречен еще до того, как сама мысль о таком поединке пришла бы ему в голову. «Я его видел», — произнес Сухмед, а потом замолчал. Прошло немало времени, пока Рубас вдруг не спросил. «Итак, ты можешь взрывать остатки какой-то там зеленой земли в волшебных лампах. Но почему сначала они взорвались фонтаном искр, а потом таким горячим шлейфом и почти без искр?» «Магические лампы на самом деле подразумевают разные способы возгорания. Это дрова могут гореть только одним способом. Да и то еще можно экспериментировать, как сказал бы Илисар. Я использовал это качество и, по-моему, удачно». «По-моему, тоже», — серьезно кивнул головой Рубас. «Но тогда я не понимаю, как ты взорвал скалы на выходе пещеры в ту яму. Там-то не было ничего горючего». «Почему не было?» «Помимо лепешек я сунул в сумку пару этих ламп, предварительно погасив и остудив их. Они могут быть использованы гораздо разнообразнее, чем ты себе представляешь». Рубас вдруг очень оживился. «А еще такой лампы у тебя нет? Мы зажгли бы ее и...» «Нет, я взорвал обе, иначе пещера не обрушилась бы». «Жаль». Разговор иссяк окончательно. Они шли и шли, пригибались, проползали на коленях под очень низкими сводами, иногда стукнулись то плечами, то головой о камни, и тогда ругательство срывалось с их губ. Через несколько часов и ругаться силы у них уже не осталось. Лишь стон подсказывал, что удар вызывал у них какие-то ощущения. «А скоро, наверное, наступит время, когда и стонать будет слишком трудно», — подумал Латар. Наверное, так и случилось бы, потому что даже Сухмед стал двигаться медленней. Он постепенно усваивал тот урок, что излишняя живость, когда усталость берет верх, приводит тут к лишним синякам и шишкам. Они шли и шли, когда им стало казаться, что идти уже невозможно, что вокруг одна сплошная непроницаемая, зло жалящая ударами твердая стена. И темнота, стена и темнота, стена и темнота, стена и... Латар вдруг понял, что теряет ощущение верха и низа. Камни резко поднялись ему навстречу, и он упал всем телом на что-то острое и неколебимое, как звездная башня. «Господин мой!» — он увидел над собой лицо Сухмета. Даже в глазах старого раба появилось страдальческое выражение. Боль куда-то ушла, словно ее высосали тонкой трубочкой, как при операциях специальные рабы отсасывают лишнюю кровь, чтобы хирург мог спасти воина. Откуда он это знает, и почему воина, а не рожающую женщину, например? И почему он уверен, что боль его перетекает Сухмету? Зачем старику это и почему помогает ему? Еще день назад они даже не знали друг друга. Латар успокоился. Он почувствовал, что напряжение, съедавшее у него последние силы, вдруг ушло. Он стал уверенным в себе, и уверенность эту теперь трудно было нарушить. До него, как сквозь очень толстую стену, доносились голоса людей, отдававшиеся близким сырым эхом. Он раздраженно подумал, что лучше бы им помолчать, они отвлекали его от чего-то очень важного. Вот опять голос, теперь уже другой, незнакомый какой-то. «Это кризис», — говорил между тем Сухмед. «Или сейчас он откроет свои собственные тайники силы, или умрет, как это ни странно». «Тебя это, кажется, нисколько не тревожит». Рубас весь горел острой и беспричинной враждой. Старик удивился. «Очень тревожит. Он мой господин, как я могу не бояться за его жизнь? Тогда сделай что-нибудь. Я делаю все, что в моих силах». Сухмед провел рукой по лбу, борясь с болью. «Помогай ему так, что еще чуть-чуть, и я умру раньше него». Рубас крякнул, поднялся на подгибающиеся ноги и отошел. Но усидеть в стороне долго не смог. Не прошло и пару минут, как он снова на ощупь нашел Лотара, который дышал так часто и громко, что ошибиться было невозможно. Его друг погибал. Он умирал, как под водой погибает от удушья пловец, который не может вдохнуть живительного воздуха. Как в острой магии погибает незащищенный или слишком доверчивый человек. Как он сам без воды уже один раз погибал в пустыне. Он даже не ощущал, что умирает, только удивлялся, что остается спокойным, и радовался тому, что рядом Сухмед, который облегчил ему смертную муку, что не нужно никуда идти и что ему почти не хочется пить. Глава 25. Слух у него обострился настолько, что он слышал легко сыпающуюся на какой-то плоский камень бесконечную струйку песка. Если бы он не боролся, этот звук оглушил бы его, и пришлось бы искать место поспокойней. То есть нужно было бы вставать, куда-то идти, прислушиваться, снова ложиться на новом месте. А ведь он куда-то шел, и совсем недавно Лотар стал вспоминать, и вспомнил, если не все, то очень многое. Хорошо, что он был не один, но по-прежнему он не один или один? Может быть, друзья уже умерли? Он должен был подняться, чтобы посмотреть, что с ними стало. Он открыл глаза и поразился, насколько свежей и привлекательной выглядела эта унылая пещера. Он не знал, что его зрение, которое в темноте обесцвечивалось, становилось невыразительным, как у примитивной мухи. Вдруг примется разрисовывать мир в выдуманные краски, в несуществующие полутона, в размытые, множащиеся тут контуры, чтобы он любовался ими так, словно начал жить заново.